Глава 46. Сорин. Сорин крепко сжал руку Скарлетт, когда они материализовались посреди рощи в королевстве ведьм. Небо здесь, как и всегда, было серым, предвещающим шторм. Все органы чувств Сорина были настороже, под кожей потрескивал огонь. Оставшись наедине со Скарлетт, он еще раз попытался убедить ее, что не стоит возвращаться к ведьмам, но она твердо стояла на своем. Они поручили Рейнору отправить сообщение, если день и время встречи лидеров будут назначены, чтобы передать эти сведения Верховной ведьме, пока Сорин и Скарлетт находятся на ее территории. Принц Фейри посмотрел на свое близнецовое пламя. Скарлетт стояла рядом с ним в ведьминском костюме и портупее, которые ей предоставили во время прошлого визита. Странным образом, эта одежда очень шла Скарлетт. Неужели за столь короткий промежуток времени произошло так много событий? Вдруг листья зашелестели на ветру, и волоски у Сорина на загривке встали дыбом. Он подумал, не сказать ли Скарлетт, что им следует уйти и вернуться в другое время. Но Верховная Ведьма, скорее всего, уже знает, что они здесь. Зачарованные деревья королевства были так же прекрасны, как и прежде, и передавали послание с ветром. «Идём», — мрачно сказала Скарлетт и зашагала к возвышающемуся перед ними замку. Но Сорин остановил ее, схватив за руку. «Идём куда?» — спросил он. Она посмотрела на него, как на слабоумного. «В замок, конечно. Мы просто подойдем к дверям?» «А как еще мы найдем Хейзел?» — раздраженно воскликнула Скарлетт. «Она сама нас найдет», — пробормотал Сорин, оглядывая поляну. Вокруг было спокойно, даже ветер затих. Он напряг слух. «У нас нет времени ждать, пока она это сделает», — прошептала Скарлетт. «В таком случае прошу прощения за то, что так замешкалась». Раздался у них за спиной ледяной голос. Сорин на мгновение замер, борясь с желанием спрятать Скарлетт у себя за спиной, и медленно повернулся лицом к Хейзел. Она была не одна. Из-за деревьев выходили другие ведьмы, держа наготове черные стрелы из ясеневого дерева, нацеленные им в горло. Такой прием они всегда оказывали пожаловавшим к ним чужакам. «Не прикрывайся щитом», — предупредил Сорин. «Почему я не должна защищаться от стрел?» Удивилась Скарлетт. «Ведьмы — могущественные чародейки. Они воспримут твой щит как провокацию, а их стрелы легко его пробьют». «Ты шутишь?» Сорин ничего не ответил, но почувствовал, как стоящая рядом с ним Скарлетт напряглась и незаметно придвинулась к нему. «Ваше Величество!» Холодно произнесла Верховная Ведьма, низко поклонившись. Окружившие их ведьмы не шелохнулись. «Вы приходите сюда второй раз за два дня, без приглашения и предупреждения». В ее тоне слышались обвинения и угроза. Скарлетт вздернула подбородок. «В прошлый раз меня привела Шерина, а сегодня я здесь по собственной воле. Не кажется ли вам невежливым заявляться подобным образом в чужой дом?» — холодно спросила Верховная Ведьма. «Прошу прощения за пренебрежение правилами приличий», — ответила Скарлетт. «Но меня вынудило срочное дело, не терпящее отлагательств». Верховная Ведьма молча рассматривала Скарлетт и что-то обдумывала. Затем ее фиолетовые глаза переместились на Сорина, который твердо выдержал ее взгляд. «Я вижу, вы спасли свое близнецовое пламя», — обратилась она к Скарлетт, продолжая при этом сверлить Сорина глазами. Ведьмы удостаивали мужчин разговором, только если не было другого выхода. «Я встречусь с вами, но не в его присутствии. Мужчинам не место на подобных собраниях». «Она не будет встречаться с тобой одна», — фыркнул Сорин, скривив губы. «Не говори за неё», — прорычала черноволосая темнокожая ведьма справа от него. «Не груби, Аранта», — спокойно осекла женщину верховная ведьма. «Он мой муж и моё близнецовое пламя, а также мой второй, и потому тоже должен присутствовать», — вмешалась Скарлетт. «Без него я не смогу выполнить поставленные задачи». Прищурившись, Хейзел снова посмотрела на Скарлетт. «Отставить!» — коротко приказала она ведьмам, и они немедленно повиновались. «Аранта и Джетта, вы сопроводите нас в замок. Остальные возвращаются по домам». Последовали вспышки света, и ведьмы исчезли в дыму. «Следуйте за мной», — велела верховная ведьма, проходя мимо Сорина и Скарлетт. Они повиновались. Аранта с Джеттой замыкали шествие с луками и стрелами наготове. Когда они добрались до нужной комнаты замка, верховная ведьма, прежде чем войти, распорядилась. «Аранта и Джетта, охраняйте двери. Никого не впускать». «Вы собираетесь провести с ними встречу здесь? Одна?» — ахнула Аранта. «Ты сомневаешься во мне?» Зловещим тоном протянула верховная ведьма. «Конечно нет, госпожа», — ответила Аранта, склоняя голову. Сорин и Скарлетт последовали за Хейзел в... Сорин не знал, как описать эту комнату, поскольку она не была похожа ни на какую другую из тех, что он когда-либо видел в королевстве ведьм. Она была почти тёплой и гостеприимной. Почти. У одной стены имелся очаг с расположенными по обеим его сторонам книжными стеллажами и диваном перед ним. У другой стены стояла пара удобных кресел и стол между ними. В противоположном конце комнаты громоздились бутыли и котлы, а вдоль стен до самого потолка тянулись полки со специями и прочими ингредиентами. Обстановка напоминала лабораторию. В воздухе витали ароматы розмарина, тимьяна и шалфея. «Это же алхимическая комната», — выдохнул Сорин, прежде чем осознал, что сказал это вслух. «Алхимическая комната ведьмы священна. Это место для уединения, куда редко допускаются посторонние, кроме любовников. Это её убежище, где она оттачивает и практикует своё ремесло». «Да», — отозвалась верховная ведьма. Бросив плащ на спинку стула, она повернулась к котлам и что-то помешало в одном из них. «Здесь бывали очень немногие, и лишь двое из них не были ведьмами». «Моя мать», — уточнила Скарлетт, рассматривая книги на полках. Сорин перевёл взгляд на Скарлетт. «Что?» Скарлетт вздрогнула от осознания того, что это ещё один секрет, который Элине от него скрывала. Сорина захлестнула волна гнева пополам с печалью. «Элине поклялась хранить тайну, принц», — произнесла верховная ведьма из другого конца комнаты. «Она была связана древней магией, запрещавшей ей хоть словом обмолвиться о том, что произошло, когда она здесь находилась». «Она была здесь больше одного раза? С тобой? Одна?» Верховная ведьма склонила голову на бок, изучая его. «Никогда не понимала, почему её так беспокоила необходимость скрывать что-то от мужчины, который даже не был её любовником. Но увидев тебя здесь, полагаю, что теперь могу представить». «Пока Элине была королевой, Мы редко имели дело с ведьмами. Как часто вы виделись с ней?» Требовательно спросил он. На лице верховной ведьмы появилась ухмылка. «Это дворы редко имели со мной дело, принц. А мы с Алиной были близкими подругами. Пожалуй, ближе, чем подруги. Она лично занималась всеми интригами королевства ведьм». Прежде чем Сорин успел отреагировать, ее взгляд переместился на Скарлетт. «Полагаю, вы полностью избавились от действия отвара, судя по тому, как легко вы в последнее время телепортируетесь». Скарлетт листала взятую с полки книгу, но от подобного вопроса с любопытством подняла глаза. «Откуда вы знаете о моем отваре?» «Потому что я самолично создала его по просьбе вашей матери», ответила верховная ведьма, высыпая в котел зеленый порошок. «Ты знала, что она ждет ребенка?» Недоверчиво спросил Сорин. «Все это время ты знала о существовании Скарлетт?» Хейзел долго смотрела на него, словно раздумывая, стоит ли говорить дальше. «Королева здесь появилась на свет. Я своими руками принимала роды». Сорин почувствовал себя так, точно его ударили под дых и выбили воздух из легких. «Сколько времени она провела здесь?» «Пока они не ушли в человеческие земли. Незадолго до того, как малышке исполнилось 3 года». «3 года? Она прожила здесь 3 года, в то время как Талвин страдала на троне?» «Потому-то я и не хотела, чтобы ты присутствовал на этой встрече, принц», прорычала верховная ведьма, стиснув зубы. «Так вот откуда вы узнали, кто я, когда я была здесь вчера?» Мягко спросила Скарлетт. «Вы очень похожи на свою мать», сказала верховная ведьма. «Я чуть не назвала вас ее именем, когда впервые увидела». «Кого еще, кроме моей матери, вы здесь принимали?» спросила Скарлетт, опуская глаза на книгу, которую держала в руках. «Элине», ответила верховная ведьма, двигаясь вдоль стола к другому котлу. Сорин собрался было уточнить столь странный ответ, но тут Скарлетт выступила вперед, осторожно закрывая книгу. «Кто мой отец?» «Полагаю, Оракул объяснила, о чем вам следует спрашивать, чтобы узнать ответ на этот вопрос», ответила верховная ведьма, помешивая в котле по часовой стрелке. «Действительно», пробормотала Скарлетт, приближаясь к ней еще на шаг. «Хейзел, пожалуйста». На лице Скарлетт появилась мягкая печальная улыбка. Сорин приготовился к гневу верховной ведьмы из-за того, что к ней обращаются по имени, а не по титулу. Но его не последовало. Напротив, черты ее лица почти смягчились. «Сорин тоже знает Кассиуса. Они друзья. В человеческих землях мужчины превосходят женщин во всех отношениях. Мне понадобится его помощь, чтобы вытащить Кассиуса». Прищурив свои фиолетовые глаза, верховная ведьма спросила. «Вы опасаетесь за его безопасность?» «Да», — тихо призналась Скарлетт. «Если вы прекратили принимать отвар, то сможете пользоваться своей силой в любой стране, с кольцом на пальце или без него. Вы и ваши кровные родственники — одни из самых могущественных существ на данный момент. И принц вам не понадобится». «Еще как понадобится, Хейзел. В землях смертных у меня своя история, и она не из приятных. Кроме того, передо мной стоит задача не только по вызволению Кассиуса, хотя она самая важная. На самом деле мне понадобится не один принц огня, и поэтому я здесь», — ответила Скарлетт. Сорин с трудом сдержал порыв шагнуть к Скарлетт, когда она придвинулась еще ближе к верховной ведьме. Я бы хотела взять с собой в Белорин Сорина и его внутренний двор. И мне нужно, чтобы они могли пользоваться там своей магией. Верховная ведьма вернулась к своим разнообразным снадобьям и, помешав одно из них, наклонилась, чтобы его понюхать. «Есть отвар, который может это сделать, но он очень похож на тот, что принимали вы, юная королева. Тело станет зависимым от него, и при отмене будет страдать от ломки. Вам придется научиться его варить, а по возвращении ваша свита будет плохо себя чувствовать. Надеюсь, вы помните процесс выведения подобного снадобья из организма. На сей раз будет еще хуже. Цена обретения силы куда выше, чем цена отказа от нее. Поморщившись, Скарлетт посмотрела на Сорина. «Я понимаю. Они смогут сами выбирать, когда и как часто принимать снадобье. Но я не аптекарь. Не могли бы вы сделать несколько доз, чтобы взять их с собой?» «Вы знаете наверняка, как долго будете отсутствовать. И сколько доз вам понадобится?» Спросила верховная ведьма, поворачиваясь к полкам с ингредиентами за своей спиной и беря несколько бутылочек с измельченными травами и порошками. «Конечно же нет», — ответила Скарлетт. «В таком случае это невозможно, не так ли?» Верховная ведьма встала к ним лицом. Ее фиолетовые глаза остановились на Сорине, и, к его удивлению, она обратилась непосредственно к нему. «Какая часть истории ей известна, принц?» «Речь об истории ее рода или истории ведьм?» — уточнил он. «Разве они не связаны между собой?» Парировала Хейзел, сжимая губы в тонкую линию. Сорин не ответил, и верховная ведьма резко вздохнула. По взмаху ее руки с полки выдвинулась книга и подлетела к ним. Скарлетт подставила руки, и книга легла в них и раскрылась на нужной странице. Сорин посмотрел через ее плечо на иллюстрацию с изображением различных территорий. «Как вы, я уверена, знаете, аванлейцы отдали Фейри свою магию в обмен на то, что те станут для них источником силы», — начала Хейзел. «Да, Сорин говорил мне об этом. Он также сказал, что дети ночи произошли от аванлейцев», — подхватила Скарлетт. «Так и есть. Хоть дети ночи и не владеют магией, во всем остальном они сильны, как аванлейцы и фейри, и становятся еще сильнее, когда пьют кровь любого из них. Поэтому во время войны многие встали на сторону Деймоса и Эсмерей. Но до начала Великой войны аванлейцы беспокоились о своих сородичах фейри на этом континенте, поскольку дети ночи делались все более беспокойными. Вот они и предоставили им стражей». Скарлетт вопросительно склонила голову на бок. «Ведьмы оборотней создали после того, как пленили могущественную чародейку, и в качестве наказания за ее преступление лишили магии, которая была подарена ведьмам и оборотням. Ведьм связали с королевой Элине, а оборотней — с королевой Хенной. А чтобы сохранить свое господство, аванлейцы наградили такими же дарами и королев Фейри». Сорин поднял глаза на верховную ведьму. «Ты хочешь сказать, что Скарлетт обладает способностями ведьм?» «Разве королева Талвин не умеет изменять форму и преобразовывать энергию и физическую материю?» «Моя мать была известной целительницей в смертных землях», — прошептала Скарлетт, изучая лежащий перед ней текст. «Да, Элине была очень искусна в этом ремесле», — подтвердила Хейзел. «Вы знали?» — спросила она, подняв глаза на верховную ведьму. «Мы поддерживали связь. Когда она ушла отсюда с вами, двое других отправились с ней». Скарлетт слегка склонила голову на бок. «И одна вернулась?» «Да, она его кузина». Скарлетт и Верховная Ведьма обменялись взглядом, который Сорин не сумел разгадать. Как и понять, о ком идет речь. «Чего я никак не могу уразуметь?» — протянула Скарлетт спустя мгновение. «Так это того, зачем аванлейцы вообще отдали другим свою силу? И как они это сделали?» «Прекрасный вопрос, Ваше Величество!» — улыбнулась Хейзел. «Вам не мешало бы в нем разобраться». «Вы не знаете или не хотите мне сказать?» Когда ее слова обошли молчанием, Скарлетт спросила о другом. «А вам известно, почему Деймос и Эсмирей так отчаянно стремились за море?» «Чего обычно ищут и что становится причиной подобной войны? Что может изменить привычный миропорядок?» — поинтересовалась Хейзел. «Власть, конечно. Но ведь к тому моменту большая часть их силы была рассеяна», — возразила Скарлетт. «Большая часть, да, но не вся». «Ваши ответы не полезнее тех, что дала мне Оракул», — пробормотала Скарлетт себе под нос. Это замечание не укрылось от тонкого слуха Сорина. В алхимической комнате воцарилась тишина. Повернувшись к стене с ингредиентами, Верховная Ведьма доставала все новые бутылочки и мешочки, а Сорин неотрывно смотрел на Скарлетт, которая с головой ушла в изучение книги. «Ты в порядке?» Почувствовав его взгляд, девушка подняла на него глаза и сдержанно улыбнулась. «Да? Нет? Не знаю». Она вздохнула. «Я пытаюсь разобраться в некоторых моментах». Сорин придвинулся к ней и, притянув к себе, поцеловал в макушку. Она прижалась к нему, и он вдохнул ее запах. «Спасибо», — прошелестела Скарлетт. «За что?» «За то, что настоял на том, чтобы отправиться со мной». Сорин игриво щелкнул ее по носу и, глядя в ее прекрасные глаза, растворился в их постоянно меняющихся голубых и золотых глубинах. «Ради тебя я пересеку все королевства, любовь моя». Раздался звон флаконов. Он успел забыть, где они находятся и в чьем обществе. Смущенно улыбнувшись, отчего на ее щеках появился легкий румянец, Скарлетт сосредоточила внимание на Верховной Ведьме. Та с любопытством изучала их. «Мне всего несколько раз доводилось видеть настоящую связь близнецового пламени», — сказала она, когда они подошли к ней. «Кто осветил ваш брак?» «Целительница при моем дворе», — ответил Сорин. «Беатрикс». «А-а-а», протянула Хейзен, расставляя флаконы. «Она одна из наших мудрейших». «Что это значит?» — спросила Скарлетт, внимательно наблюдая за Верховной Ведьмой. «Это старейшие ведьмы. Они мудры и хранят нашу историю. Мы обращаемся к ним за советом и наставлением, когда в том возникает необходимость». «Ведьмы верят, что у них есть близнецовое пламя?» — спросила Скарлетт, подходя к рабочему столу. «Некоторые верят», — ответила Хейзел, раскладывая дополнительные принадлежности. «А вы?» — не отставала Скарлетт. «Какая разница?» — огрызнулась она. Скарлетт пожала плечами. «Надеяться на то, что тебя ожидает нечто прекрасное, гораздо лучше, чем считать, что этого нет». «Надежда — удел дураков», — припечатала Верховная Ведьма. «Надежда — удел мечтателей», — возразила Скарлетт, взяв со стола один из флаконов, чтобы внимательнее его изучить. «А вы как раз из таких». «Почему вы так решили?» «Потому что вы отослали своего сына, чтобы спасти его. Вы надеялись, что у него будет что-то другое. Что-то лучшее, чем то, что вы могли дать ему здесь. По-моему, это похоже на поступок мечтателя», — пояснила Скарлетт, вновь встретившись с фиолетовым взглядом Верховной Ведьмы. «Полагаю, так и есть», — ответила Хейзел, и Сорин готов был поклясться, что в уголках ее тонких губ мелькнула улыбка. Сорину оставалось с благоговением наблюдать за тем, как непринужденно стоящая рядом с ним женщина беседует с Верховной Ведьмой Королевства Ведьм. В последний раз он видел Хейзел, когда приходил Сталвин. Сказать, что встреча была неудачной, значит сильно преуменьшить. Во время того визита они потеряли двух солдат, и Верховная Ведьма практически выгнала их из замка. Талвин, как водится, впала в ярость. С тех пор отношения были натянутыми. Пока Хейзел работала, подбрасывая в котел различные травы и порошки, Сорин со Скарлетт молчали. Видя, что варево начало закипать, Скарлетт неуверенно позвала. «Хейзел?» «Да», — ответила та напряженным голосом, как будто ей приходилось прилагать усилия к тому, чтобы быть приятной собеседницей. «Если я приведу сюда Кассиуса, ему тут не обрадуются». Верховная ведьма замерла. «Оракул сказала, что когда вы придете, ему можно будет безопасно вернуться». «Я помню слова Оракула. Она сказала, что для него будет безопасно вернуться. Но сюда ли? Как вы объясните его появление своим подданным?» «Это не ваша забота», — отрезала Хейзел, и Скарлетт вздрогнула. Сорин почувствовал, что девушка колеблется, но все же ответила. «Очень даже моя. Я не приведу его сюда, если тут его будут унижать из-за того, что он мужчина. Он был изгоем на улицах. Ему приходилось из раза в раз доказывать свою правоту. Будь я проклята, если допущу подобное обращение здесь». Хейзел выронила пузырек, который держала в руках, и он ударился об пол и разбился. Во все стороны брызнули осколки. «Он жил на улице?» «Он был сиротой, Хейзел. Прятался по подворотням, пока лорд наемников не взял его к себе на обучение. Впоследствии о его талантах прознал лорд Тиндал и стал воспитывать в своем доме вместе со своими детьми. Однако к Кассиусу и по сей день относятся по-другому, потому что в нем нет благородной крови. Не заставляйте его переезжать туда, где на него и дальше будут смотреть свысока, просто потому что он мужчина». Мягко сказала Скарлетт, обходя стол, чтобы собрать осколки стекла. «Элине знала моего сына?» — прошептала Хейзел. «Да. Никому из нас она не говорила, кто он такой, но да. Она знала его и любила как родного», — с нежностью ответила Скарлетт. «Он больше не может там оставаться», — сказала Верховная Ведьма, схватившись за край стола. «Я думаю о нем каждый день. И каждый день гадаю, жив ли он и как выглядит. Каждый день задаюсь вопросом, какой он». «Да, он больше не может там оставаться», — согласилась Скарлетт, выпрямляясь с осколками стекла в руке. Теперь она стояла лицом к лицу с Хейзел. Сорин напрягся от такой близости. Он так беспокоился о политике и о том, как следует поступать, что никогда не задавался вопросом, правда ли это самый лучший способ ведения дел. То, что на протяжении долгого времени всегда поступали определенным образом, вовсе не означает, что так должно быть и впредь. Кассиус добрый, верный и веселый, несмотря на то, что рос беспризорником, — сказала Скарлетт. «Он вам не безразличен?» — спросила Верховная Ведьма, вздернув брови. «Наши с ним отношения невозможно выразить словами, госпожа. Наши пути переплелись. Сорин говорит, что он моя родственная душа», — добавила Скарлетт. Сорин впервые услышал, как, обращаясь к Хейзел, она использует почтительный титул. Пламя в ладонях девушки ожило, растопив осколки стекла, которые она до сих пор держала в руках. «Я готова отдать за него свою жизнь, а он за меня свою. Позвольте мне привести Кассиуса в мой дом, где вы вольны навещать его в любое время, пока он не сможет по-настоящему вернуться домой». Сорин затаил дыхание, глядя, как верховная ведьма изучает его близнецовое пламя. В ее чертах проступили яростный вызов и не менее сильная тоска. «Королева готова отдать жизнь за сына ведьмы?» «Кассиус — ваш подданный сын, и я сделаю то, что вы пожелаете, но, пожалуйста, Хейзел!» — взмолилась Скарлетт, беря руки ведьмы в свои. «Пожалуйста, не заставляйте его возвращаться туда, где к нему не будут относиться как к равному. Он с лихвой натерпелся подобного там, где находится сейчас». Верховная ведьма еще мгновение удерживала взгляд Скарлетт, прежде чем опустила руки и повернулась обратно к рабочему столу. «Делай так, как считаешь нужным, дитя», — сказала она, передав Скарлетт травы и бутылочки. «Я начинаю подозревать, что Кассиус — нечто большее, чем твоя родственная душа. И если я права, он захочет быть рядом с тобой, а не со мной». Скарлетт замерла. Ее взгляд метнулся к верховной ведьме. «Кассиус и я не... мы никогда не были». На губах верховной ведьмы заиграла ухмылка. «Я знаю, что вы не любовники, ваше величество». Она взглянула на Сорина. «В противном случае, подозреваю, ваше близнецовое пламя представляло бы гораздо большую угрозу для моего сына, чем мой собственный народ». Сорин скрипнул зубами при одной мысли о том, что другой мужчина может прикасаться к Скарлетт. Он понимал, что ведет себя неразумно, поскольку был осведомлен о характере отношений между Скарлетт и Кассиусом. Но новизна связи близнецового пламени вспыхнула в его теле, давая о себе знать. Ему с трудом удалось сдержать рычание, и Скарлетт, чувствуя его внутреннюю борьбу, бросила на него веселый взгляд. «Во мне растет потребность, моя королева». Глаза Скарлетт округлились, щеки раскраснелись. Настала очередь Сорина задорно ухмыльнуться. Судорожно сглотнув, Скарлетт сосредоточила внимание на верховной ведьме и, запинаясь, спросила. «Раз вы считаете, что мы не любовники, то кто он, по-вашему, для меня, если не родственная душа?» «Еще один прекрасный вопрос, ваше величество. Если я права, ваши судьбы переплетены так, что вы и представить не можете». «Позвольте угадать, вы не снизойдете до пояснений», — проворчала Скарлетт, подбрасывая порошок в котел по указанию Хейзел. Сорин не сомневался, что если бы Талвин так разговаривала с верховной ведьмой, то кровопролитие было бы не избежать. Впрочем, Хейзел никогда не пустила бы Талвин в свою алхимическую комнату. Зато Скарлетт вела себя так, словно обрела давно потерянную подругу. За последние несколько дней случилось немало странностей. Многое из того, что Сорин считал истинными и правильными, было перевернуто с ног на голову и подожжено из-за того, что Скарлетт приняла трон. «Если бы я предоставила пояснение, это могло бы все изменить и разгневать судеб. Вы узнаете, когда придет время», — ответила верховная ведьма. «Из любви к богам», — пробормотала Скарлетт. «Воистину так», — согласилась Хейзел. Это был странный ответ, и Сорин задумался, что имелось в виду. Прежде чем он успел задать вопрос, верховная ведьма начала давать Скарлетт отрывистые, но подробные инструкции о том, как варить снадобье. Позабыв обо всем на свете, Сорин наблюдал за тем, как они принялись за работу и начали приводить план в исполнение.